в прекрасном и яростном мире. Машинист Мальцев. В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев. Ему было лет 30, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии ИС, то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину. А я был вместо Драбанова определен работать в бригаду Мальцева помощником. До того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине. Я был доволен своим назначением. Машина ЕС, единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления. Я мог подолгу глядеть на нее, и особая, растроганная радость пробуждалась во мне, столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов. Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно. Ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках. Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне. Так повторялось и впоследствии, я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу. Даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром, вонзающийся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем, что с ним станется после нас, куда он полетел. По нашей вине мы никогда не опаздывали, напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать сходу, потому что мы шли с нагоном времени, и нас посредством задержек обратно вводили в график. Обычно мы работали молча. Лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазочнику-кочегару, отчужденный и постоянно проверял на стоянках пресс масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной. «Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил», — сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня. «А я сам хочу», — улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня. Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилия машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии и в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда. Лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами. Он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли. И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно. Александр Васильевич позволил мне проехать километров 40 и сел на место помощника. Я повел состав и через 20 километров уже имел 4 минуты опоздания, а выходы затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более 30 км в час. После меня машину повел Мальцев. Он брал подъемы со скоростью 50 км, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.